Эпилог. На берегу изумрудного озера сидел белобородый старик в белых одеждах и с улыбкой смотрел, как трое детишек играют, бегая друг за другом. При взгляде на старика почему-то казалось, что смотришь на остро заточенный меч, готовый в любой момент атаковать. Над озером парил остров с одной единственной хижиной. Во дворе этой хижины на деревянной скамейке сидели две прекрасные девушки и темноволосый парень. Недалеко от них лежал котопес, вывалил оба языка и следил за ползающим барханчиком. «Ты уверен, что небесному можно доверить воспитание наших детей?» Ира хмурилась, наблюдая, как темноволосая девочка душит своего брата-близнеца, а тот пускает слюни. «Да». Эскобар следил за вознёй детей с ленивым прищуром. «Главное, Кари к ним не подпускать», — пробормотала Света. «Она уж точно ничему хорошему детей не научит». Ее сын, светловолосый мальчик, сидел на берегу озера и смотрел на воду. Он устал бегать и решил отдохнуть. «Кари с Лейлой на задании», — отозвался Эскобар. «А вот Сом не хочет никуда вылезать». Эскобар грозно посмотрел на дно озера, где спал ленивый Сом Борис. Рыба не отреагировала, хоть и прекрасно почувствовала недовольство Эскобара. «Пусть будет тут, детей охраняет. Ты слышал, как тебя в цивилизации Медаса называют?» — хихикнула Ира. «Стоголовый бог. Прикольное название, давай оставим». «Не оставим», — проворчал Эскобар. «Эта звездная система слишком обнаглела. Надо будет отправить парочку клонов, чтобы они навели там порядок». «Они и налоги плохо платят», — пожаловалась Ира. «Как у тебя идет работа над созданием духа седьмого ранга? А то после спячки я себя не очень чувствую. Хоть мой витальный дух и вырос до шестого ранга, но он как-то будто ограничивает меня». «Так и есть, он тебя ограничивает», — согласился Эскобар. «Но я пока не сильно продвинулся. Среди хранителей моя мама может что-то знать, но я ее уже давно не видел. И отец с гравитацией, говорят, плотно работает над созданием нового духа». После того, как мир духов интегрировался в новую вселенную, многое изменилось. Духи перестали появляться сами по себе, потому что законы этого мира совершенно другие. Теперь, чтобы создать духа, нужно вложить в него часть своей силы, и больше никак. Но не только духи изменились, 100 000 наследников пробудили свою родословную, все капли в их сердцах исчезли, и больше не существует такого понятия, как имманентный дух. Также каждый наследник пробудил в себе магию. Однако они продолжали использовать духов, старательно сливая две системы в одну. «Когда мы полетим захватывать галактику X-003? Я уже заскучала тут, мне хочется немного веселья», — пожаловалась Ира. «Поэтому тебя и называют богиней хаоса», — хмыкнула Света. «Да», — Ира выпятила грудь и гордо вскинула подбородок. «Зачем нам новая галактика?» — проворчал Эскобар. «Мы и две не можем переварить». «Все мы можем», — не согласилась Ира. «Просто только начали. Многие народы сдаются и присоединяются к нашей империи духов, как только видят наши способности. Да и не забывай, что империя магов уже начала захватывать третью галактику». Эскобар помрачнел, вспомнив прошлое. 10 хранителей раскололись сразу же после пробуждения. Двое демонов вместе с Атлантом основали империю магов и начали агрессивно захватывать населенные планеты. К ним присоединилось больше 20 000 наследников. Двое небесных также откололись и образовали империю облака. На данный момент они осваивают первую галактику, но у них больше всего наследников — около 60 000. Почти все небесные. Отец гравитации и Алекса ушли, не сказав ни слова. А Эскобар, Ира и Света объявили о создании империи духов. Все остальные наследники присоединились к ним. Пока все шло гладко. Места в целой вселенной хватало всем, но очевидно, что в будущем неизбежна конкуренция. Эскобар поморщился, но вдруг напрягся, к чему-то прислушиваясь. «Отряд моих клонов наткнулся на аномалию внутри черной дыры. Хочу проверить. Я с тобой». Сразу же отозвалась Сира. «Надеюсь, будет весело. Вдруг там вход, из которого появятся всякие монстры?» «Вряд ли». Эскобар встал и лениво потянулся. Рядом с ним появилась лодка. Ира, нежно погладив ее, запрыгнула внутрь. «Я останусь тут, пригляжу за детьми», — улыбнулась Света. «Да и кушать им скоро пора, надо приготовить чего-нибудь». Эскобар нежно поцеловал Свету и забрался в лодку. Миг, и во дворе осталась одна Света, мирно наблюдающая за детьми. Конец второй книги. Конец дилогии. Текст читал Артём Мрак.